Так, приветствую вас на обратной стороне ЦИПСы, и сегодня у нас в гостях, значит, давний наш друг, давний, там, кто следил за нашим каналом еще с 2019 года, он его хорошо знает. Те, кто не слышали и не видели этого человека, я вам сейчас расскажу. Значит, Юрий Юрьевич Евич, значит, самый настоящий боевой тактический медик, вот. Юрий Юрьевич, значит, воевал еще с 2014 года. Мы с ним вместе участвовали в Дебальцевской операции. Юрий Юрьевич ездил за ранеными туда, откуда уехали танки. Я вам говорю, как есть. Значит, когда удерживался один населенный пункт, там было настолько жарко, что оттуда уехали танки. А Юрий Юрьевич туда и поехал забирать раненых. Там было у нас 38 раненых где-то, ну плюс-минус, могу ошибаться. Ну, было где-то примерно около 40 раненых. И вот, значит, Юрий Юрьевич со своим персоналом приехали эвакуировать раненых. Да. То есть это реальный факт. Да. Затем Юрий Юрьевич был еще и в Сирии. Сейчас можно уже об этом говорить. И у нас было очень классное видео. Кто не видел, поищите, погуглите в Яндексе. Оно где-то есть точно. Несмотря на то, что наш канал старый снесли. Называлось «Медицина запрещенных». Там, значит, Юрий Юрьевич делился с нами опытом, что было, значит, со стороны противника с запрещенной группировки ИГИЛ. Как они оказывали помощь, как у них было это все поставлено. И, значит, вот сейчас Юрий Юрьевич, значит, сначала СВО был добровольцем и, соответственно, оказывал помощь на фронте раненым, да, а сейчас занимается инструкторской деятельностью, то есть готовит персонал, который должен, по идее, помогать, значит, нашим бойцам на фронте. Вот, как бы, по-моему, и вспомнить должны были те, кто на нас был давно подписан, и те, кто на нас был никогда не подписан, вот теперь знают, кто такой, значит, Евич. Даня, ну что ты, мы сегодня тогда без, раз у нас сегодня тема медицины, да, там фронтовой, полевой, тогда мы сегодня без боевой обстановки и можем начинать тогда с вопросов сразу. Так, Юрий Юрьевич, вы с нами? Меня это настораживает, слышно ли меня? Да, вас слышно, просто вас слышу хорошо, зависла. А видео по ходу застряло. Ну, ничего страшного. Я думаю, так даже лучше. Людям можно всегда объяснить, а в данном случае, что, извините, полевые условия, интернет не очень, это будет полная правда. Да, да. Что вы меня слышите, зашибись, застывшее видео лучше, чем черный экранчик. Если будет дальше глючить, видео я выключу от себя, лишь бы голос мой слышали. Хорошо. Оно потом может как бы восстановиться, то есть все нормально, я думаю. Может быть. Вот. Так, первый вопрос. Я начну, то есть для многих наших подписчиков, кто как бы не в теме, кто недавно подписался, поэтому вопросы изначально самые очевидные, элементарные, но нужно это проговорить. Вот, первый вопрос. У нас примерно по статистике ранения бойцы получают от осколков или от пуль больше? Дорогие мои, уже в 2014 году ранений осколочных было гораздо больше, чем пулевых. С тех пор тенденция спрогрессировала настолько, что в нынешних условиях уже лидируют часто над пулевыми ранениями травмы, повреждения, нанесенные ударами беспилотников, сбросами, тоже минно-взрывная травма, либо непосредственно беспилотники камикадзе. И чем дальше, тем больше происходит отрыв от стрелкового боя в эту сторону. Как один товарищ, участвовавший, написал, я с ним полностью согласен, говорит, мы, говорит, с калашами, как с саблями. У нас нет возможности дойти до противника, уже никто так не воюет. Дроны решают, плюс оперативное управление огнем артиллерии. И по тем тенденциям, которые я вижу сейчас, ну, из того, что получаю информацию, противник уменьшает нагрузку артиллерийскую, минометную за счет беспилотников. То есть все больше они развивают ударные беспилотники всех типов, все активнее их применяют. Разумеется, это делается не просто так, потому что чисто экономически за этим будущее. Беспилотник стоит часто копейки камикадзе. А ущерб, ну, грубо говоря, для камикадзе нужен беспилотника один хорошо подготовленный оператор. Максимум два. Один поднимает беспилотник-разведчик, второй наносит удары дронами камикадзе. А для того, чтобы работать с миномета, нужен минометный расчет, водитель, подвоз боеприпасов. Короче говоря, по логистике это оружие имеет экономическое превосходство над артиллерией. И это превосходство все нарастает. А сейчас, когда пойдут дроны с автоматическим наведением, то есть работают, может, вы слышали, с помощью нейросетей, создается основная карта целей. Дрон, когда запускается, никакой РЭБ ничего не сможет сделать, потому что он летит, сам наблюдает, сам видит цели, оценивает, выбирает приоритет, но наносит удар. В этих условиях получается вообще прикольно. Нам даже не надо много операторов. Один человек нажал кнопку, взлетели десятки дронов и пошли сносить на своем пути в определенном квадрате все подряд. Причем, повторюсь, никакая РЭБ ничего не сделает, потому что у него программа управления внутри него зашита. Юрич, неплохо ты так от медицины так ушел. Не-не-не, все правильно. Все правильно, это очень актуальная тема, конечно. Ты же знаешь, что я всегда был приверженцем, я как говорю... Один товарищ говорил из наших, я поддерживаю, будущее принадлежит тяжело бронированной ударно-штурмовой медицине. И пиндосы на одном из своих коллоквиумов, коллизиумов сказали, лучшая медицинская помощь в бою – это тотальное огневое превосходство. Не добавить, не убавить. Да, смотри, я все время объясняю своим. Мы сейчас организовали, помимо курсов по ТАКМЕДу, базового продвинутого инструкторского, отдельный курс месячный, называется «Месяц перед фронтом». И люди там проходят до 20 предметов разных. Беспилотники, арта, тяжпех, ориентирование, топография, стрелковки чуть-чуть, психподготовка. Чтобы человек шел по чуть-чуть подготовленным, разумеется, качественно не подготовишь, но... В отличие от остальных, которые полностью не готовы, он может чуть-чуть сделать по каждой специальности. Приходя в подразделение, он смотрит, так, что, с тяжелого пехотного никто не может работать, я могу. Начинает учиться, если хочет жить, перенимать опыт других подразделений, тренироваться, наносить ущерб врагу, а не сидеть как бараны и ждать смерти. Соответственно, это почему происходит? Потому что, если ты офигенно подготовленный медик, но ты не подготовлен тактически, очень быстро убьют тебя, и тех, кого ты должен спасать. Я и раньше говорил, что так будет. А теперь это только так. Посмотрите все эти многочисленные видео с ударами беспилотников по эвакуационным группам, по транспорту, расстрел с минометов их и так далее. Сейчас выучка военная играет еще большую роль. Кроме того, мой любимейший герой, хирург всех времен народа, военный, Николай Иванович Пирогов, чего сказал? Фунт профилактики лучше пуда лечения. Он же сказал, будущее принадлежит, по-моему, он же, медицине предупредительной. Ребята, по-простому говоря, если вы все грамотно организуете и отоварите противника, то у вас будет меньше раненых, вам проще будет работать медициной. А если вы все не организуете, вас просто убьют, и вас, и раненых добьют, и Юрич, ничего не сделаете. Да. Я твою концепцию понял, и я полностью с ней согласен. Скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, мы месяц готовим людей, и их готовим понемножку, да, вот, допустим, по там что-то там по тактике. Я понимаю, о чем ты говоришь, что, допустим, чтобы оказать помощь там на поле боя, да, ты должен обезопасить себя, знать, как действовать, как, значит, укрываться, как обороняться и, соответственно, как оказать быстро помощь и эвакуировать. Я понял, о чем ты говоришь. Скажи, пожалуйста, вот, допустим, а какие базовые, значит, вещи вы показываете? То есть изменилось ли что-то и, вот, в оказании помощи? Или же вы даете все, скажем так, ту же классику по поводу того, что извиняюсь, самое главное остановить кровотечение, то есть там либо жгут, либо турникет и эвакуация. Как вообще, вот что вы даете? Базовый курс трехдневный остался прежним, тупо потому, что это таблица умножения. Нельзя переходить к тригонометрии, не зная таблицу умножения. Точнее, можно, но результат немножко предсказуемый. Для тех, кто хочет, есть продвинутый курс. На нем отрабатывается все в броне, с оружием, с имитацией огневого контакта с противником. И, кстати, в базовый курс ввели много упражнений, когда помощь оказывается лежа. Давным-давно этого не было, сейчас сплошь. Основное положение для помощи раненому – перевязка и мобилизация, вообще все, вплоть до капельницы, лежа. Далее, инструкторский курс. Это для тех, кто прошел базовый и готовят других. Там введена работа в темноте с приборами ночного видения, с фонариками. Там введено применение экзоскелетов, применено применение самых различных транспортных средств, вплоть до вот этих тележек «Анютка» и ТТ, это электрифицированное. И есть курс «Три дня. Помощник парамедика», где людей учат базовой помощи по организации реанимации в полевых условиях. Вот раненых у тебя много. Как организовать реанимацию? Нет, Юрич, ты сейчас говоришь уже о профессиональных каких-то моментах, где люди уже понимают, что они делают. Вот смотри, вот у нас боец, который пришел, и ему завтра на фронт. Вот что он должен уметь минимально? То есть он должен грамотно наложить там жгуты, турникеты, да? Или он уже должен, уметь дотянуться до артерии и пережать артерию? Сможет ли, допустим, человек там на трехдневных курсах пережать артерию, или он же должен, главная его задача — остановить кровотечение вот хотя бы подручными, я имею в виду то, что у тебя есть в аптечке, там, да, ИПП, там, жгут, турникет, и вот, Значит, если совсем кратенько, понимаю, времени утекло много, поэтому я думаю, что это очевидно, а может, читатели наши запамятовали, базовый наш курс включает день теории. Люди самостоятельно лекционный материал смотрят заранее. И 3 дня практических навыков, в ходе которых проходит отработка всех типов жгутов, самовзаимопомощь, перевязка, применение гемостатиков, которые суют в раны, и мобилизация самыми различными средствами, капельница, сердечно-легочная реанимация. Это отрабатывается все в течение этих 2 дней, а на 3-й день имитируется боевая обстановка, контакт с противником, огонь, рассыпались, вытащили раненого, оказали помощь, вытащили еще дальше, оказали помощь, перекурили, заново поменявшись ролями, и так целый день до автоматизма. Сильно помогают нам манекены, имитирующие изувеченного, разородованного человека в полный рост, в которых мы отрабатываем все это, делаем на которых, и другие подсобные всякие приспособления, но также накоплен большой опыт, нами подготовлено много инструкторов и помощников инструкторов, доходит до того, что на каждую 4-ку по помощнику инструктора и по инструктору, чтобы в ходе курса людям поставить правильную динамику движений, правильную культуру движений, без нее ты раненого не утащишь. Мы учим людей по максимуму в теории наших занятий, дается организация медицинских пунктов, обеспечение медицинское наступательного и оборонительного боя и все другие моменты. Кто что сможет воспринять. Самые толковые, вот прошел человек наши курсы 3-месячные, его назначили начмедом батальона, без всякого медобразования. Разумеется, это говорит не только о качестве курсов, но и о качестве его головы. И второе, это говорит об качестве подготовки людей, которые должны вообще-то быть начмедами батальонов. Скажем честно, как я говорил перед войной, что военные кафедры везде закрыты, патриотизма никакого нет, начнись война, медиков не будет. Полностью оказался прав, медиков не хватает катастрофически. Как правило, на должности ротного фельдшера просто самый смышленый боец, как правило, везде. А иногда и в батальоне такая жуть. Поэтому мы на курсе даем максимум всего, это исходим из того, что если человек попадет в подразделение с нашим дипломом, и очень часто просто альтернативы ему никакой не будет. И его назначат на медицинскую должность, причем реально медицинскую, ротную, даже батальонную, просто потому, что никого другого не будет. Если мы не дадим ему хотя бы азов по всем аспектам, то будет печально все. Даем по максимуму. Поэтому разговор идет не о том, как пережать артерию, а о том, как организовать свою работу. В свое время Пирогов говорил, в условиях войны главная задача медицины – организационная, лечебная следует уже потом. Вот поэтому мы делаем большой акцент именно на подготовке организаторов из наших выпускников. Насколько возможно за 3 дня. Но кто хочет, те могут потом бесплатно приезжать на наши курсы, помогать вести их в качестве помощников, инструкторов и тренироваться, дополнительно изучать знания. Могут проходить продвинутые курсы, инструкторские. А еще, я понимаю ваш интерес к медицине, но не могу не подчеркнуть, вот эти курсы наши «Месяц перед фронтом», они не единственный формат. У нас есть хорошие инструктора с боевым опытом по связи, по беспилотникам, по арте и дальше, как вы поняли. Они ездят, обучают военных безоплатно и ездят, проводят курсы, в частности, в регионах и в Москве для гражданского населения. Следовательно, те, кто у нас прошли курсы, кто стали инструкторами, помощниками инструкторов, им большие скидки, либо бесплатно они могут изучить остальные военные специальности и стать по-настоящему классным специалистом, тактическим медиком. Понятно. Ну, да, Тань, давай. Вопрос, да. А вот по статистике, в случае осколочного ранения, человек умирает от того, что осколок задевает жизненно важный орган, или, точнее, жизненно важный, прошу прощения, у меня уже в голове каламбур, или же от кровопотери. То есть вот примерно по статистике. От 60 до 80% гибели раненых – это именно кровопотеря. Кровопотеря – самая основная причина смерти. В связи с этим вопрос такой. Что должен уметь обычный боец, обычный солдат, и что у обычного солдата должно быть в аптечке? У обычного солдата должны быть мозги. С этим самая большая проблема. Второе. Попытки, друзья мои, ваши, свести к обычному солдату меня удручают. Помните, как Дарт Вейдер? Меня удручает ваше неверие. Блядь, 22 век. Скоро мы столкнемся с терминаторами. Если наши обычные солдаты не поймут уровень требований к себе, убьют их, а потом придут сюда, убьют их детей, и будет пипец всему. Юрич, ну о каких ты терминаторах говоришь, если у нас солдаты палками сбивают дроны? Ну что ты тоже... Ну так я и говорю, противник скоро придет к нам терминаторами, а у нас считается, что обычному солдату, если дали эсмарха и поготовили 2 часа, то зашибись. Это я не преувеличиваю. Я приезжают об этом и спрашиваю. Приезжают наши. Классика, когда говорят, что за 2 часа подготовьте их к чему-то, вот вам 2 жгута, 2 шины, а ППИшки не распаковывать. Благо у нашего проекта есть имущество, а еще есть достаточно, как бы сказать, воли. Мы настаиваем на своем, мои инструктора учат как следует. И когда начинают готовить, внезапно для офицеров потрясающее открытие, что оказывается в медицине много всего и 2 часа как бы мало. То есть, не буду я сейчас критиковать очередной раз, обнять и плакать. Уровень подготовки. К чему я говорю? Да, Юрич, не делай так, чтобы мы потом все писали в телеграм-каналах, что руки прочь от Евича, и что он никого не дискредитировал. Давай как-то спокойно поведем беседу. Юр, я об этом и спрашиваю. Что должен уметь обычный солдат? Вот что он должен уметь в плане тактической медицины? И что в его аптечке обязательно у каждого солдата должно быть в аптечке? Вот поэтому я и спрашиваю конкретно вот об этом. Да, хорошо. Значит, жгуты. 2 самый минимум, миниморум, причем разные. Обычно жгуты турникет. 2 маловато, хорошо бы 3. Перевязочники 2 минимум, гемостатик хотя бы 1, обезболы парочка, спасательное одеяло, потому что холод и сырость убивают часто сильнее, чем пули, особенно если кровопотеря, не дай бог. В первом приближении для аптечки этого плюс-минус достаточно, всякие остальные роскоши, там окклюзионная накладка, плюс-минус, дальше воздуховод в нос, вообще редко применяется. Но, во-первых, солдата нужно обучить всем этим пользоваться. Доходит до смешного, грустного. Знакомые мои гуманитарщики, власти покупают на огромные суммы аптечки, поставляют бойцам. Когда я задаю вам им вопрос, а вы хоть какие-то занятия провели, а что надо? Вы что думаете? Аптечка – это артефакт, одел и плюс 100 к здоровью. Да боец при ранении откроет ее, будет смотреть, как известный баран на известную часть этого. Что там? Палисада вокруг дома. На часть забора. Да. Когда говоришь, что давайте проведем занятия, мы можем то сё, как правило, времени нет, сил нет, даже если денег не просишь. Какой смысл давать солдату автомат, если он не умеет стрелять? Почему не организовать подготовку? Это просто доходит до поразительного. Гражданские люди, активисты, у них болит душа, нашли денег, заказали провести занятия с бойцами. Знаете, ступор какой-то. Ну, аптечки же купили. Блин, зашибись. Вот это беда, конечно, огромная, что личный состав не обучен. И второе. Ребят, можно ли рассматривать солдата в отрыве от командира, отделения, взвода и дальше в самый верх? Поясняю. Вы все говорите, обычный солдат. Ну, прилетело в него, ну, наложил он жгут. Как он организует дальнейшие этапы эвакуации, медпомощь, дофига всего. Рядовой боец не может, потому что мы могли бы рядовых бойцов готовить, если бы у нас было надлежащее финансирование и админ возможности на уровне медиков, причем нормально, военных. Но нет ни того, ни другого. Соответственно, в этих условиях надо готовить хотя бы, ну, санинструкторов, скажем, тактических медиков, уровня отделения, взвод и так далее. Человека, который ответственный за выдачу таблеток, человека, который ответственный за контроль здоровья личного состава, за планирование, за добывание медикаментов, много всего. У нас же традиционно этого, блин, ну как бы даже вот сейчас, видите, не придаем значения, что должен иметь боец. Я рассказал, что должен иметь боец, но нужно понимать, что если нет грамотной системы организации медпомощи, эвакуации, снабжения подразделений, всех этих моментов, ну раздали мы им аптечки, ну вышли они, кого-то ранили, наложили жгут, что дальше делать. Поэтому обычно, если бойцов много подготовленных по медицине, то наиболее подготовленных из них можно потом доготавливать до уровня разных тактических медиков, отделения, взвод, как я сказал, и так дальше. И уже тогда они будут, в свою очередь, нормально обеспечивать подразделение работу. То есть, когда у тебя много подготовленных людей по медицине, ты можешь подготовить кого-то лучше. А когда у тебя никого подготовленного, ты если даже одного подготовишь, тактического медика. Я вот недавно читал мемуары нашего военного врача Цесарского. Так вот, у них тактической медицины не было вообще. Я читаю, охреневаю. Бойцы приходят с поля боя, просто вот прострелили, он пришел, либо принесли. Даже не бинтовали. Ну так что они сделали, какой выход? Они наловили медиков, врачей, фельдшеров. У них на бригаду 500 человек было свыше 60 медработников. Вдумайтесь, блин, на 10 человек врач или фельдшер. Вот это цифры. С каждым отрядом идет доктор либо фельдшер. Ранили, прямо на месте оперируют. Ну можно же было работать. Юрич, смотри какой момент. Ты в медицине уже, ну, в такой, в курсах участвовал реально в разных локациях, у тебя есть разный опыт. Ты уже немножко подрос, то есть в плане чего, да? Тебе уже не интересно готовить бойца, тебе интересно готовить специалиста. Но смотри, видишь, какая разница. Допустим, вот вас там, ваш проект, там, я не знаю, сколько у вас там, 10, 20, 30 человек, да? А армия у нас там, ну, предположим, которая задействована в боевых действиях, предположим, 600 тысяч, да? И вот таких специалистов там, как ты, как там, ну, я не знаю, Влад Харриган, как доктор Ливси, ну, их единицы. И то есть через вас прогнать всех не смогут, да, и поэтому мы как бы спрашиваем, вот если взять бойца, что он должен делать, да, я вот смотри, моя логика, так как я, ну я скажу, я полный ноль в медицине, и я как бы не стремлюсь стать каким-то специалистом, ну потому что это просто не мое. Моя задача, вот я, допустим, попадаю на фронт, да, не дай бог, что-то приключается, я должен себя просто правильно замотать и там через какое-то короткое время, но это моя логика, мне уже должен помощь оказывать квалифицированный специалист. Ну, мне так кажется. И вот я, допустим, я наблюдал это, когда мы были в Мариуполе, значит, мобилизованные донецкие там участвовали в боях, Конечно же, у них не было опыта, потому что их вот как в этой, знаешь, в игре, когда ты заходишь, монетку кидаешь, там раз такая рука спускается, шарик раз поймала, вытащила. Вот их также нахватали, не подготовили, и они уже на следующие дни, ну, в реальные уже были на фронте. Да, их на первый, на второй день не послали в атаку, но они уже передвигались по фронту, и там уже были случаи, когда то одного притащат, то другого притащат. Этот где-то выглянул, этот побежал, не так побежал, его там подстрелили, но он живой, да. И вот, значит, там была такая вот женщина, которая их вот всех спасала. И вот, ну, она всех спасала на протяжении, значит, Мариупольского сражения, да, я не знаю, ей... Вот Макс писал, что ей Героя России надо давать. Вот по факту так оно и есть, да. И я понимаю, что вот он раненый, его буквально там 200 метров пронесли, и здесь она уже реально оказывает помощь. То есть она ставит капельницы, она там, ну, делает все как положено. И сразу же эвакуация пошла, да. То есть в моем понимании это примерно должно быть так, да. Но вот люди находятся на опорнике удаленно, предположим, да. Чтобы пройти к ним 500 метров, это надо пройти там все круги ада, да, то есть там по тебе будут бить FPV, как ты сказал, по тебе будут, ну, бить арта. И какой-то момент, я так понимаю, им надо продержаться непосредственно вот в этом блиндаже. Поэтому ты говоришь, надо оперировать и так далее, оказывать помощь прямо вот там. Ты, брат, в одной речи задал столько вопросов, там 3 или 4. Я попробую ответить на все, ни один не забыть последовательно. Начнем с конца. Пока я не сказал, что надо прям там оперировать, я сказал, что так вышел из ситуации Цесарский, у них не было тактической медицины, у них вообще не было ни одного врача, блядь, на супер подготовленный спецназовский отряд, который собирали со всей страны, не нашли ни единого врача, который мог бы обучить людей базовой первой помощи на поле боя, вообще ни одного. Как это произошло? Даже при Сталине стреляли, как бешеных собак, всех идиотов и саботажников. Вот такой звездец. Поэтому он не знал сам военной медицины. У них не было ни одного специалиста, поэтому они организовали медицину, гражданскую медицину на войне. Наловили медиков и привязали к каждой группе из 10 человек по медику. Если у тебя дохера медиков, это можно, это работает. И второе, это работает, когда у тебя плохо вооруженный, плохо обученный, малочисленный противник. А когда противник прет на тебя танками, как во Вторую мировую, утюжит артой авиации, перекапывает все, это работать не будет нихера, потому что медика убьют вместе со всеми остальными. То есть в условиях Цесарского это работало. Враги наши, американцы, проанализировали это, я читаю их труды, и для партизанских отрядов они специально готовят этих фельдшеров, там, медиков, ну, типа, парарески джамперс, долгая история, сейчас не буду, которые работают, вот, как у Цесарского. Но это узкая ниша, специфическая, она интересная, мы к ней вернемся, если попросишь. Потому что я хотел по-другому. Второй момент. Когда ты мне сказал, что там есть уникальная женщина, которая всем оказывала помощь, у меня первая мелькнула гипотеза. Возможно, я ее даже знаю. У нас был бой в аэропорту, было до хера раненых, народ был необученный, медики. Я там орал, матюкался, одна мне, а что вы на меня, говорит, голос повышаете? Я так еще обратил внимание, думаю, а что она такая спокойная? Потом впервые подошел, она говорит, а что мне нервничать, это четвертая война у меня. Вот то, что у нас, блядь, в стране все стоит на 2-3 людях, которые вывозят все войны, это вообще никуда не годится. Вообще-вообще будет, знаете, как это, сбили АСА одного, и теперь в кранты всей авиации. Ну, она, Юрич, молодец. Ну да. Мы еще в 2019 году говорили, что во всех конфликтах одни и те же люди. Куда бы ты ни приехал, там везде знакомые рожи. И вот ты передвигаешься, и везде, значит, одни и те же люди. Там то он был в ЧВК, сейчас он в ВДВ. Раньше он был в ВДВ, сейчас он еще где-то. Ты куда-нибудь приедешь, какую-то локацию, везде, о, здорово, понимаешь, ну, а так ты и сказал, что одни и те же люди везут. Ну. Двигаюсь дальше. Третий момент. По Мариуполю. Братики, с огромному нашему сожалению, это был нетипичный случай войны. Этих тварей запечатали в котел и добивали. У них не было полноценной возможности утюжить артиллерии, у них не было FPV, у них не было достаточно танков и боеприпасов. Во всех остальных локациях было все совсем по-другому, вы хорошо знаете как. Поэтому опыт Мариуполя, он прекрасный, но в большинстве случаев, к сожалению, очень малоприменимый. Итак, и теперь вернемся на исходную. Вот ты сказал, что мне интересна организация, а не лично перевязывать. Отвечаю. Если бы я 10 лет, занимаясь обучением, продолжил лично перевязывать, грош мне цена вот реально. Потому что так войны не выигрывают. Когда-то был случай, Ворошилов, которого назначили командовать Ленинградским фронтом, с отчаяния повел в атаку роту. Роте было приятно, что командующий фронтом их ведет. Но его после этого таки сняли, потому что командующий фронтом должен уметь заниматься своим делом. Так вот, нами подготовлено за прошедшее время, я не помню сколько... Ну, больше тысячи инструкторов по стране, больше тысячи. Самые лучшие из них прошли у меня многочисленные курсы повышения квалификации, они уже ведут инструкторские курсы, а базовые тем более я, естественно, не веду. Поэтому, что я пытаюсь вам рассказать и поднять что-то большее, это будет, знаете, как ситуация. Я пришел к гоблину, был разговор, будущее медицины, беспилотники, блин, танки эвакуационные, реанимационные комплексы. А кто-то из комментариев пишет, и чего приходил, хоть бы жгут показал. Я так сижу, думаю, да, мне стыдно, жгут не показал. И, наконец, четвертый момент. Я считаю, он будет самым важным. Я понимаю твою занятость, понимаю, что ты не успевал за нами следить. Так вот, ты говоришь, что я ничего не смогу сделать в рамках страны армии. Я, естественно, кто я такой? Один человек ничего не может. Но с Божьей помощью у нас сейчас филиалы в 31 городе России, только о которых мы знаем. Мы подводили итоги прошлого года, был большой съезд тактической медицины нашей организации в Общественной палате Российской Федерации, всем причастным, кто помог, спасибо. Так вот, для этого съезда подсчитали, по имеющимся у нас данным, мы подготовили за год свыше 43 тысяч человек. 43 тысячи. Это суммарно за год. Причем после съезда я уже общался с несколькими людьми, которые работают по нашей системе. Они на съезде не были. Тот 1500 за год подготовил, тот 1000. То есть 43 тысячи – это не полная цифра. Даже в рамках миллионной армии 43 тысячи – это заметная цифра. Но если бы у нас было нормальное финансирование, админресурс, эту цифру удесятерить за год было бы можно. Причем дело упирается даже не в деньги. Господи помилуй, мне духовник не благословил матюкаться. Я скажу кратко. Дело упирается в феноменальную тупорогость населения. Извините за этот термин. Уже сказали всем, хохлы, европейцы, придем всех зарежем нах. Уже была мобилизация. Уже в куче городов, 33 города, 31 город, филиалы наши. Тебе даже в Москву ехать не надо. Приходи, тренируйся по месту жительства. Часто филиалы берут либо копейки, у нас все энтузиасты, либо вообще бесплатно ведут занятия. Вы что думаете? В Белгороде проводили интенсив, было 30 человек. Белгород, который постоянно долбят. Из них 20 приехали Липецк, Тула, кто угодно, потому что узнали, что интенсив за 500 рублей стоимость, организационный сбор. Белгородцам не надо. Зато парк в этот день ломился от женщин, детей, мужчин, всех. В парк погулять можно, когда ракеты в город прилетают. А научиться, чтобы ребенку оказать помощь твоему, когда ранят, некогда. У нас многие любят критиковать президента, правительство. Я скажу мягко. Одна из самых точных пословиц – у каждого народа такое правительство, которого сей народ заслуживает. Люди обижаются. Но когда пишут комменты на мои видео, как про марксизм потрындеть, про религию, про что угодно, время находится. Как получить навыки, я пишу. Вот ты целый день пишешь в интернете. Ты, что мы гибнем, что враги кругом. Ты сколько курсов прошел? В лучшем случае один, а то ни одного. Ты сколько людей обучил? И тоже начинается. Некоторые что-то делают. Вот одного я сегодня обхаял, а он мне говорит, а я 100 человек подготовил у себя в городе. Ну, уже не матюкаешься, а вежливо. А что ты пишешь? Садись, изучай другие дисциплины. Вывод, дорогие мои. Имейте в виду и всем говорите, есть такая организация, я вам ссылочку сброшу, наша технология выживания, 31 город, филиалы, людей готовим беспрерывно, но людей приходят единицы вообще. У нас ситуации, ребят, я только сегодня сидел, переживал, расстраивался. У нас активисты на Сахалине, потрясающие люди, столько всего делают. Там у одной девушки нашего инструктора муж погиб на фронте. Ребеночек, маленький мальчик остался какой. Мы с ними дружим. Для меня как личная утрата. Я вот сижу, думаю, а если бы мы успели провести больше курсов тогда на Сахалине, год назад, беспилотники, арта, тяжпех, ориентирование, может быть, жив бы остался человек. А сколько таких? Так он чему-то учился, его жена обучала. А сколько народу идет на фронт, вот как ты, в уверенности, что, ну, сказал, что типа, ну, базовый навык какой-то есть, жгут, намотаю, все. Для современной войны это вообще ни о чем. Я читал одного автора, я полностью с ним согласен. Он говорит, в современной войне различия между пехотой и спецназом стираются. Требуются навыки работы малой группой, автономного выживания, маскировки, работы со сложными системами разведки и управления огнем и нанесения ударов. Каждый солдат сейчас, который должен, хочет выжить, должен становиться профессионалом военного дела и ежедневно совершенствоваться, потому что требования к нему все растут. А я с тобой согласен, Юрич, но ты понимаешь, в чем дело, что... Ты смотри, ты вот сам говоришь, что интенсивность боевых действий высокая, и ты можешь потратить год на обучение там высокопрофессиональных специалистов, которые будут штурмовать, и в итоге после одного боя половина из них выйдет из строя. Смотри, как получилось в этом конфликте. Две подготовленные армии, они очень быстро, ну, скажем так, понесли потери, и потребовалась мобилизация, которые уже не так готовились, как те армии, которые начинали биться, да. И вот сейчас, даже вчера мы записывались, значит, с нашим коллегой из ЧВК командиром, и он говорит, ну вот, боевые, значит, подразделения отработали, отходят, и в окопах заходят мобилизованные обычные, да, но он их называл там по-другому, на своем сленге, там, копачи, там, и так далее, да, то есть мы видим, что, ну, такие профессиональные подразделения, они их подвели, отвели, а в окопах сидит, ну, значит, простые бойцы, которые, значит, командование, оно понимает, что это ненадолго они там сидят, то есть их, скорее всего, сейчас перемолит артиллерия, и надо будет сажать туда новых, поэтому и мобилизация происходит каждый день. То есть не получается так вот. Да, есть профессионалы, которые занимаются разведкой, беспилотники, там, снайпера, еще что-то там. Ну, основная масса, ты ж видишь как. Получается, что количество победило качество. То есть сейчас война на выживание идет, и уже нет подготовленных специалистов. Уже сейчас просто мы считаем тупо как в математике. Чья сторона больше, та и победит. Вот в чем вопрос. Я, брат, как бы сказать, отражу свое мнение. Я могу ошибаться, как и каждый человек. Так, и я всегда, могу ошибаться. Да, как всегда, говорю то, что думаю. Первое. Такой подход, как у нас, является квинтэссенцией идиотизма, помноженного на феноменальный идиотизм. Любой, кто немного хотя бы читал военную историю, знает, как сказал в одном из своих произведений любимый мной автор Бауржан Мамышулы, если что, это комбат Панфилова и один из знаменитейших полевых командиров всей истории человечества. Так держать, не удержать. Если ты не умеешь наладить быстрое обучение людей, если ты не умеешь наладить обобщение, анализ боевого опыта, разработку и внедрение новых приемов и видов оружия, а тупо надеешься, что ты загонишь побольше людей под вражескую арту и каким-то образом победишь, то ты, блядь, идиот или преступник. Потому что забрасывание мясом перестало работать в Первую мировую, кто не знает, 100 лет назад. Ну смотри, вот смотри, какой момент интересный, да? Вот хорошо, вот мы говорим, ну, у нас идиотизм, предположим, ну, просто берем, да? Смотри, берем, допустим, Вторую мировую. Начинается война, значит, немецкая военная машина воюет элитными подразделениями, элитной тактикой. Да, ту тактику, которую мы переняли, значит, у них, да, котлы, да, вот это вклиниваться в оборону противника, закручиваться, потом батальонно-тактические группы, где подразделения, сразу у тебя танки, минометы, это все немецкая тактика. Ну, если кто не знал, можете, значит, поизучать. Да? И вот смотри, начинается Великая Отечественная война, немецкая военная машина начинает, значит, вот такими, значит, элитными подразделениями, да, значит, там СС «Мертвая голова», там, да, там Адольф Гитлер, там подразделения там, с танками, все там, элитно подготовленные там немцы, да, используют максимум все огневые средства, которые у них есть, а заканчивают войну дети, да, с, значит, как это подразделение называлось, где там уже были одни школьники? Гитлер-Юнген. Вот, Гитлер-Юнген, да, то есть, понимаешь, то есть получается, что если затяжной конфликт, то уже все, да, мы, конечно, я тебя понимаю, мы обязаны готовить людей, мы обязаны их подготавливать, но вот получается вот затяжной конфликт и уже не получается так, чтобы мы ставили, значит, в строй вот элитные бойцы. Даже вот смотри, мобилизация когда была, да, какие-то части подготовлены были и поступили на фронт подготовленные, а какие-то, допустим, мы постоянно здание говорим, вот донецкие мобилизованные, да, ну, это герои вообще просто на второй день на фронт. То есть они, по сути, выигрывали время для того, чтобы кого-то в тылу готовили. И как мы, блядь, в тылу подготовили, сожгли, как поленья в печке, без всякой пользы, мотивированных людей, которых за предыдущие 8 лет, что мы, 8 лет не знали, что такое пиздец будет, знали, почему не готовили. Система подготовки людей, система. Слушай, но мы-то готовили, мы на своем канале больше подготовили людей, чем я не знаю где. Нам до сих пор... Нам до сих пор пишут люди и говорят, блин, но вот то, что вы говорили в 2019 году, все оказалось правдой. Хотя некоторые нам писали, да кого вы слушаете, да он все придумал, какие там танковые бои, какие там, что вы там кого слушаете. А по факту получилось, как мы сказали, так и получилось. Вот, кстати, по этому поводу, Юр, хотел бы отметить, что у нас мы стараемся нашими видео как бы обучать людей чему-то, то есть давать какие-то смыслы. Поэтому я бы хотел еще раз попросить тебя, вот конкретно просто, вот чтобы каждый боец, который посмотрит, потому что наших инструкторов не хватит подготовить каждого, да? Чтобы после этого видео люди не спились. Хватит. Люди пускай перестают дрочить на диванах и идут в ближайший центр подготовки Такмеда. Я здесь показывать, как жгут мотать, не буду это глупо. Слушай, понятно. Еще раз жгут гемостатик, а он заснет под камеру. Тоже глупо, парни. Реальный рецепт. Нет, подожди. Юр, пожалуйста. Выслушай вопрос. Вот это важно. Просто для того, чтобы человек понял, что ему надо куда-то пойти поучиться, ему надо понимать, что он должен знать, понимаешь? Потому что люди думают, что я знаю, как жгут завязать там на 3 узла и зеленкой налить, значит, недостаточно. Поэтому я и хочу спросить, учитывая, что у нас есть прифронтовая зона, прифронтовые города, вот меня интересует конкретно, что должен уметь себе, какую помощь себе оказать должен уметь боец на фронте и гражданский человек в городе в случае обстрела оказать себе помощь или какому-то прохожему в случае там осколочного ранения. Вот такой момент. Просто вот объясни, чтобы люди поняли, что им надо этому учиться, понимаешь? Потому что многие такие, ну, они же не понимают, что им нужно делать в случае этой ситуации. Вот нужно объяснить как бы и простым бойцам, и гражданским тоже. Я вот поэтому прошу тебя вот объяснить. Ладно, напомнила бессмертный анекдот, извиняюсь. Батюшка, что тебе привезти из заморских стран, из странствий заморских, доченька? Привезите мне, папенька, чудище страшное для утех противоестественных. Фу, доча, что ты мелешь? Хорошо, по-простому мы не хотим. Папенька, привезите мне аленький цветочек. Ладно, из уважения к вам еще раз перечисляю навыки, а потом рассказываю, почему само перечисление не сработает. Навыки. Самый главный – остановка кровотечения. Второй по значимости – обезболивание. Кстати, еще меня спросите, что ведь болевого шока не существует. Зачем обезболивание? Вишенка на торте хотел спросить. Да, дальше. Вот. Очистка верхних дыхательных путей, если надо, но гораздо реже. Эвакуация в более безопасное место. Это я перечисляю, еще нужно гражданским. И в более безопасном месте, осмотр, утепление, компенсация кровопотери, все это описано в нашей методичке, вызов первой помощи. Это гражданским. Фактически гражданским на подготовку нужно 2 дня минимум плюс день теории. Военным плюс к вышеперечисленному нужны азы организации медицинской службы в подразделении. Все это, где располагается медпункт, где располагается санитарное гнездо, как организовать эвакуацию, медицинское обеспечение оборонительного, наступательного боя, снабжение, хотя бы на минимальном уровне. Потому что вы сегодня готовите человека как тактического медика, его завтра убили, ранили, перевели в другое подразделение. И что? У вас нужна, чтобы была взаимозаменяемость. И следующее, что нужно военным, и по-хорошему, уже добавляется оказание помощи ночью, с ПНВ, с фонариком, умение отыскать раненых, двигаться по азимуту, действия в условиях минной опасности, простейшие мероприятия. То есть, оно, понимаете, одно в другое переползает неизбежно, потому что, чтобы оказать помощь раненому, нужно находиться успешно и самому не за 200, не за 300, на самой опасной для человека среде, на поле боя военному, долго. Поэтому, хоть ты медик, хоть кто, ты обязан быть тактическим, то есть ты должен нормально. Что такое тактика? Это совокупность законов по поведению на поле боя. Кто законы соблюдает, тот живет дольше. Кто нарушает законы военные, они как законы физики. Ты можешь их не знать, можешь их отрицать, пренебрегать. Но только выйдешь в окно, сразу поймешь, в общем, все. Но может быть немножко поздно. Поэтому навыки я перечислил. Теперь кратко скажу, почему это плохо работает. Ребят, я сталкиваюсь постоянно с военными чаще всего, там, с другими. Они думают, что достаточно придумать алгоритм какой-то там. Теперь вот дошли кулак барин, то было марш спау. Что вот ты буковки написал слова, ты человеку проталдычил. Серьезно, вы вот говорите, чтобы я с экрана научил людей. Люди проводят занятия с военными и говорят, 2 часа дают ему. Он из тетрадки прочитал алгоритм, те записали себе на листиках и думают, что научили. Вообще не действует. Пока человек руками не проделал каждое действие, причем неоднократно, причем в том порядке, в каком делается на поле боя, причем в имитации поля боя, чтобы он понимал. По мне стреляют стрелковкой, я ложусь головой к противнику, раненого разворачиваю. По мне кроют арта минометы, я ложусь в позу эмбриончика, раненого разворачиваю. И дальше. Пока человек это все не проделал, просто ему рассказать 1, 2, 3 мало полезно. И второе. Вот вы говорите, расскажи, чтобы люди поняли. Ребят, я счастлив был бы, я не знаю, как рассказать, чтобы люди поняли. В свое время Христос, когда пришел, он знал, что через 30 лет будет большая война, уничтожат Иерусалим, вырежут всех. Он говорил, истинно говорю вам, всякий имеющий одежду, продай ее, докупи себе меч. Кто-то его послушал, распяли, чтобы не вякал, и продолжили прежним курсом. Я общаюсь с населением, у нас ситуация следующая. Люди, которые сидят дома, он говорит, у меня нет денег на подготовку к курсам. Я таких обожаю, ну, к войне, подлавливать. Говорю, а за сколько ты готов пройти курс? Сколько тебе дать скидку? Он начинает метаться. Я говорю, а бесплатно? И тут начинается. У меня нет времени, я занят, ты вообще параноик. То есть у львиной доли народа в голове вставлен такой интересный блок, что противник будет артой стрелять по городу. У меня в Донецке был случай, он меня потряс. Мы стоим группой, идет мимо какой-то местный. Молодой, видно, что спортивный, то есть недавно опустившийся, но очень грязный, как бомж. Вопрос, а что ты тут идешь? Да вот, мой дом расстреляли, детки погибли, я в подвале живу теперь. У меня был вопрос к нему. Так я говорю, приходи к нам в подразделение, повоюем. Он испугался, аж отпрыгнул. То есть, даже гибель семьи, детей не пробуждает в современных людях мужчину. Извините, я такой кардинальный пример. А такого вокруг дохера. Поэтому, если бы найти слова, которые заставят людей быть мужчинами, это было бы офигенно. Причем многие говорят, вот женщинам воевать нечего. Да многие женщины активнее готовятся и больше дел для защиты страны, чем многие мужчины. Поэтому я не знаю, как их убедить. Основные навыки перечислил. Ссылочку размещу на наш канал. У нас видео снято, ребята. Каждое движение пресловутое, как жгут, мотать, как гемостатики. В интернет заходишь, смотришь, если нет возможности поехать. Один человек который очень упорный, военный, мне написал, не мог поехать на курсы, посмотрел ваши видео, когда у нас было дофига раненых, я 14 человек оказал помощь и вынес. Медаль получил, по-моему. То есть, можно даже так научиться, но это нужно быть очень упертым, очень дисциплинированным человеком, как он. Много тренировался, получится. А большинство людей, они вот сейчас нас с вами послушают, скажут, да, дела, и пойдут смотреть какой-нибудь «Дом-2» и какую-то еще шнягу. Вы знаете, это вообще просто поразительно. Инстинкт самосохранения есть у хомячков, у инфузорий, а у современных людей он отключен. Извините, я длинно сказал. Надеюсь, нет, удалось нормально. Мне ответить на ваши вопросы, дорогие мои. Да, на самом деле, вот ты немножечко затронул мою тему. Это конкретно информационка, то есть информационно-психологические операции и так далее. Ты абсолютно прав, потому что, к сожалению, наш мир забивает, ну, современные информационные технологии забивают людям голову тем, во-первых, желание комфорта и удовольствия и постоянное мнимое чувство безопасности. То есть вся информационка, которая залазит человеку в голову, она делает его, в принципе, беспомощным, зависимым очень сильно от вот этих условий комфорта, в которых он находится. И все, и он наивно думает, что так, в принципе, будет всегда. Вот что вот фильмы, которые он смотрит, разноцветные, где все проблемы решает кто-то, там, я не знаю, Человек-паук, как бы, или еще кто-то. Вот в таком мире люди и живут. Это действительно вот так. И у нас, в принципе, как и у Запада, и у нашего кинематографа, и всего остального, в принципе, манера как бы одна, и методика влияния на население, на людей, на социальные группы одинаковая. Поэтому вот в первую очередь, на мой взгляд, это вот именно по вот этим, вот из-за этих причин. Юрич, скажи, да, пожалуйста, ты вот в начале СВО там лазил по окопам, я у тебя на канале подсматривал. Расскажи какие-нибудь true story, потому что людям очень нравится. Угу. Нет препятствий патриотам из того, что не секретное. Ну, конечно. Ну, я же тебе не говорю, что ты был в тылу с каким-то спецназом. Ну, зачем? Просто вот что-то произошло, там, я не знаю, прилетел «Хаймерс», допустим, и было много раненых сразу, вот прям вот сразу, там, 10-15 человек. И вот что там происходило? Ты так прям с козырей начал, я даже нет, не знаю. Ну ты можешь рассказать, там какое-то тяжелое ранение одно было, его эвакуировали. Да, нет, любая история связана с профессией, которая, ну, такая будет познавательная для нашей аудитории. Познавательная будет. У нас был боец один. Наше знакомство с ним началось с того, что мы чуть поконфликтовали. У меня нередко бывает, если каким-то человеком поконфликтуешь, потом будут очень эффективные, длительные, дружеские отношения какие-то. Ну вот, это я уже привык, поэтому с кем возникают конфликты. Второе, я с кем возникают конфликты, боже упаси, стараюсь как можно быстрее мириться. Меня на всю жизнь научил случай, у меня был один друг хороший, мы много дружили, замечательный офицер, вот воплощение лучших русских офицерских качеств, такой своеобразный гибрид лучшего советского и царского офицера. Кто в теме, хорошо его знают, Иван Павлович. И у нас одно время возник с ним, ну, большое недопонимание, а потом он получил тяжелое ранение, я как узнал, звоню сразу мириться. Он говорит, ну что ты, Юрич, какой могут быть, типа, скандалы, конфликты, когда такая война? И вот, типа, помирились, договорились о совместной работе, на следующий день мне говорят, он умер. Я говорю, как, вчера беседовал, тромб оторвался, умер. С одной стороны, меня чуть успокоили, что я помирился, но меня так грызло, что я длительное время был в контракт с хорошим человеком. Поэтому я с тех пор сделал кардинальные выводы, стараться ни с кем не конфликтовать на войне, потому что можешь не успеть попросить прощения, будет очень огорчительно. Так вот, и я с этим человеком сразу же, как вышли на задачу, я не просто там постарался примириться, он ночью стоял на отдельном посту, людей не хватало, он с пулеметом был там сбоку, позиция была опасная. А у меня был хороший теплак, мне люди подарили. Я к нему ночью пришел, мы вместе сидели, я там его чуть сбоку прикрывал. Но на самом деле я, конечно, кровожадная тварь, я надеялся, что удастся какую-нибудь падлу подстрелить с той стороны. Но Бог не благословил. Во всяком случае, хорошо так. И это важно, опять же, же, когда вы работаете небольшой группой, любые трения, противоречия сразу сказываются. Это когда толпа вас. Так вот. И в скорости после этого этот замечательный человек получил очень тяжелое ранение. Я думаю, что это ВОК у него взорвался прямо под ногами. Я такого, в принципе, в жизни не видел. В каждом, он крупный очень товарищ, в каждом бедре вырвало по куску мяса размером вот больше кулака реально. Раздробило кость бедренную с одной стороны. Вот он сидит на дне окопа, весь в кровище, куски мяса. Я человек опытный, но я когда полез туда, даже меня чуток так впечатлило. И вот я смотрю на него, у него лицо серо-черное. И знаете, вот почувствовал, как человек в жизнь вцепился буквально зубами. И я, когда ему оказывал помощь, думаю так, знаете, этот выживет. В этих условиях было очень тяжело рану тампонировать. Он сидит на дне раны, на дне ямы окопа, ноги сложились под себя, все вот эти развороченные части под ним, и нужно это все затампонировать, забинтовать, причем быстро. А потом его мы вытащили из окопа, и когда его несли, там несли целой толпой, а еще снаряжение, экипировку выносить. Короче говоря, получилось все ярко. Резюме. Человек выжил, ноги при нем. Аминь. Юрич, слушай, класс, просто класс. Вот кто не видел наши старые видео с Юричем, вот прям набирайте в интернете, значит, Расот, Владлен, Евич, посмотрите, там очень много вот таких историй классных, там в Сирии, там все, посмотреть, послушать. Вот, скажи, пожалуйста, смотри, я как-то затронул одну тему давно, написал, что вот мне пишут подписчики, да, вот, когда началось СВО, значит, там мобилизация, кого-то по мобилизации не взяли, мне начали писать люди и говорят, там, админ, подскажи, ну, у меня там сердечно-сосудистые проблемы есть, да, и люди как бы мне начали писать с ними. И они мне говорят, слушай, вот смотри, у меня там гипертония такой-то стадии, да, а у меня там, ну, там то-то, то-то. Скажи, стоит нам ехать на фронт или не стоит? Я говорю, ребята, если у вас проблемы с сердцем, там, с сосудами, если вы там сильно реагируете на погоду, у вас какие-то кризы бывают, я говорю, ну, я понимаю ваше рвение, но я говорю, ну, ехать не вздумайте. Почему? Потому что вы будете обузой для подразделений. На любом боевом выходе с вами случится какая-то проблема, и просто, ну, все подразделение будет вас эвакуировать там с каким-то сердечным приступом. И не факт, что помогут. Вот скажи, пожалуйста, вот часто ты с этим сталкивался? Не часто? Или, возможно, так как я все-таки не врач, может, я и не прав в этом, что я вот человеку, вот у него там, ну, там, там аритмия какая-нибудь, пульс подпрыгивает, а я ему уже говорю, нет, не едь. Первое, брат, первое. Мой один из батюшек, с которым я общаюсь, он видит будущее, духовидец, он говорит, война пойдет такая, что 14-летних в строй ставить будем. Вот посмотрите, прав он, окажется, или нет, я тоже посмотрю. Вывод. Я знаю людей, которые воюют на одной ноге, по бедро нет, и бегают так, что незаметно. Я знаю людей, дофига воюющих, с одним глазом. Я знаю людей, которые воюют 60-70 лет. Но тут здоровье твое зависит сильно от того, как ты себя чувствуешь, как ты сумел адаптироваться и вкачать необходимые скиллы. Поэтому, когда мне люди вот пишут в интернете, вот вы учите, как наматывать жгут, держите его зубами, а у меня нет зубов, что делать? Я пишу к стоматологу. Вы не поверите, блин, да, по 5 раз на дню пишу к стоматологу. То есть, парни, если проблемы со здоровьем, решайте их срочно. По мере ужесточения войны никого не будет волновать не только мобилизация, просто тупо артой, а дальше ядерным, бактериологическим накроют город и придется пешком уходить в другой, унося на руках маленького ребенка. Поэтому, у кого проблемы со здоровьем, решайте их поскорее, завтра не будет возможности. И второе. Я знаю, есть пословица, кто хочет, тот и может. Я постараюсь быть максимально дипломатичным. Я знаю людей, которые психотерапией, внушением лечат рак 4-й стадии. Один раз приходит человек, он весь в метастазах, опухоль вот такая, все, пипец. Прошло несколько месяцев, приходят, делают КТ, рентген, ни метастазов, ни опухоли. Куда делось? Внушением. Вывод. Если иметь цель, сильно иметь цель, то вопрос только во времени и в масштабах ее достижения. Грубо говоря, не будешь бегать, как Бен Джонсон какой-нибудь, но уверенно будешь передвигаться, он как Моресьев. Почему я такую однозначную даю трактовку? По сердцу, по всему остальному еще проще. До хрена должностей. НША, ЗНША. Блин, карты рисовать. Грамотную наберут здоровых. Да, нет, ну смотри, какой момент. Ты же придешь, тебя не поставят там рисовать карты. Людей-то не хватает в пехоте. Мы об этом говорим, понимаешь? То есть, людей не хватает. Смотри, да, я понял. В чем вопрос? В том, что, допустим, вот ты приезжаешь, да, вот нормальному здоровому бойцу, он сконцентрирован на подготовке к задаче, да, он думает о том, что так, мне надо собраться, мне надо то, мне надо все, и он думает так, как мне выполнить задачу. Человек, который с хроническими заболеваниями, уже приобретенными, он думает, да, мне надо выполнить задачу, но мне надо вот ровно во столько-то не забыть выпить таблетку, потому что я не выпью таблетку, у меня будет приступ, и меня потом будут волочить. Вот о чем речь, понимаешь? Я понимаю, о чем ты говоришь. Я тоже таких людей знаю, которому 60 лет, но у него, я не знаю, здоровье, он бухает еще, как не знаю кто, и у него там ни одной болезни нету, да, тут есть люди, которые там 40 лет идет, уже там держится то за жопу, то за голову, а тут, блин, 60 лет, он, ну, ни в одном глазу, как бы, и, ну, еще и хвастается, что он в Афганистане воевал, ты думаешь, елки-палки, что происходит, понимаешь, вот о чем речь. Я со своей стороны скажу кратко. Первое, людей не хватает потому, что не налажена система отбора, подготовки, обучения, грамотного управления, использования технических средств, чтобы минимизировать потери. Есть пословица, как у дурака махорки. О чем эта пословица? Дураку сколько махорки не дай, он потеряет, либо раздаст другим. Сколько людей не дай, при условиях современной войны, это результатов не даст. У нас как остался опыт Чечни, что если загнать до хера народу в какой-то квадрат, то мы противника задавим. То это и осталось. Но это не работает вообще, потому что в Чечне были группы, да, этих тапочников с легким стрелковым, а сейчас имеется арта, а снаряду похер, 2 человека или 22 в секторе его поражения, ну, в радиусе сплошного покрытия. Значит, вывод. Во-первых, не служите с идиотами. Я во всех книгах, во всех лекциях, везде говорю. Вывод. Идешь добровольцем во вменяемое подразделение, к вменяемым командирам, которых ты знаешь, и там найдут тебе применение. Во вменяемых подразделениях есть IT-сектор, как ни называй, это и беспилотники, это и компьютерные системы поля боя с трансляцией, это те же карты рисовать. И есть много должностей, на которых бегать не надо, но без которых никакой зерграш, никакой забег штурмовиков не даст никаких, блин, результатов, кроме кучи трупов. Ну, это первое. Второе. Новость похуже. Таких подразделений немного. Надо искать, да. Но они есть. Относительно же того, ходить или нет, я скажу просто. По моему глубокому убеждению, вот сейчас, весной даже этой, вот НАТО к нам приедет, блин, вот нанесут они тактические ядерные удары, как они сейчас отрабатывали на учениях, по Ленинграду, Пскову, Смоленску. И перед всеми нами, вами, встанет не то вопрос, в каком состоянии идти на фронт, а как выжить сегодня ночью в раздолбанном в усмерть городе без теплоснабжения, без электричества и наполненном вражескими диверсантами. Поэтому... А многие скажут, а в мой город не стрельнули... Да-да-да, сегодня ночью. А вчера стрельнули, но не сильно. Да-да-да. Поэтому идти или нет, дело одно. А второе, изучать военное дело необходимо обязательно. Потому что нашему народу скоро придется, как в 41-м, только хлеще, вести борьбу за сам факт своего существования всеми своими силами. Кто будет в тылу, нужно будет гасить диверсантов, гасить террористов, поддерживать порядок по всей стране, гасить мародеров. А кто на фронте, те просто охереют, когда сюда приедет в полном составе НАТО и целая толпа их союзников не до НАТО с разных сторон. Вот такие у меня прогнозы. Поэтому у кого со здоровьем плохо, лечитесь. У кого с военной подготовкой плохо, учитесь. А хорошо, учитесь вдвойне, чтобы уметь учить других. И все вместе используйте каждую минуту для подготовки, потому что когда ты попал туда, готовиться уже поздно. если тебе офигенно повезло, у вас может оказаться подразделение человек, который умеет чем-то работать. Но вам нужно повезло, чтобы в квадрате, чтобы он умел научить остальных, потому что не все, кто умеет работать, умеют учить. И вам должно повезти в третьей степени, чтобы у него было для этого время, приказ командования, там боеприпасы до хера всего. Поэтому кто ждет, что его научат, когда он попадет в мясорубку, ну, он делает идиотическую ошибку рекордную. Вот кратенький будет мой ответ. Здоровье ремонтируем по-любому, навыки вкачиваем по-любому. Идти или нет, каждый решает в зависимости от совокупных своих свойств. Тут, ну, тут, в принципе, что тут все это и так мы знали, что так оно и будет. Даже покойный Макс, он всегда говорил, да, вот кто вот постоянно на фронте был, кто воевал, они уже обучились, прокачали скиллы и уже устроились в те подразделения, в которые, значит, все у них, ну, понятно, да, а те, кто, ну, не решался куда-то идти, их потом мобилизовали, и получилось так, что, ну, люди попали, кто, кого куда призывали, да, там уже как карта ляжет. Поэтому, кстати, Даня, вот видишь, как получилось, мы хотели Юрича потаскать по каким-то медицине, а он взял и у тебя украл, значит, по информационной боевой политической подготовке, значит, твои лавры забрал. Все отлично, да, просто я сам иногда говорю людям, что готовьтесь, меняйте, у кого есть деньги и возможность, меняйте седаны на внедорожники, готовьтесь, что придется выбираться из города в случае чего, любых катаклизм, не обязательно войны, да, то есть к этому нужно быть готовым, поэтому вы абсолютно правильно все говорите. Вас благодарю, дорогие мои, я сожалею, если чуть поехал в другую тему, но вы понимаете, отлично, я уже 10 лет готовлю людей, и я пришел к выводу, что научить человека оказывать медпомощь за 4 дня можно вполне удовлетворительно, если он хочет. А как заставить его захотеть, я даже приблизительно сейчас не знаю. Какие только речи не произносишь, какие примеры, видео снимаешь. Вот гляньте, там наших сожгли, там убили. Ну, ребята, готовьтесь же. Не, вот если бы был Маркс у власти или Сталин, я бы всем показал, а так я не. И как пошло, каждый находит себе объяснение, почему он не хочет выжить и спасти своих детей. Я в афиге. Ну, товарищ Даниил сказал, что это воздействие информационного поля. Но, ребята, информационное поле, ну, это да, влияет. Но если вас завтра убьют, вашим детям и вам лично, не станет легче от того, что это информационное поле? Ну, надо бы просыпаться. Что касательно медицины. Давайте еще пару случаев острых расскажу, может, вам будет интересно. Думаю, что вы это охотно вставите, а остальное... Что с отчете нужным? Вырежем, как бы, чтобы было... Да, мы ничего не вырежем. Как скажете, я вроде старался так нормально беседовать. Итак, один из... Ты старался, как всегда, не подвести под монастырь. Я кстати, за тебя. То мы раньше за тебя подписи собирали, руки прочь от Евича, боевой, значит, медик. А теперь будем на нас, на всех просить. Там, ребята, ну, пожалуйста, в других телеграм-каналах поддержите. Мы больше... А следователям будем говорить, мы больше не будем приглашать Евича, честное слово. Понимаешь, братик, ситуация выглядит следующим образом. Ясновидцев, впрочем, как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах. Кассандра говорила, не везите, блин, в город этого деревянного коня, хреново закончится. Сначала ей сказали, молчи, дура, а когда город начали жечь, сказали, это ты, падла, накаркала. То есть в этом плане как бы хлеб неблагодарный, конечно, у вещателей. Один из самых запомнившихся мне эпизодов, да там до хера было запомнившихся. Один запомнившийся эпизод, частный, был, боец получил ранение в руку. Ранение было такое, что там была дырка, реально кулак мог пролезть. Я такого тоже никогда раньше не видел. Вот просто дырень размером с кулак. Сыпешь руки туда, да, этот порошочек, а он высыпается с другой стороны. Мало того, что ты сыплешь, кровь брызжет из всех стенок. Я туда гемостатик бинт, я туда порошочек. А как его забинтуешь? В итоге был наложен жгут, и все время, пока ехали в госпиталь, этот боец мне выносил мозг. Док, сними жгут, руку отрежут. Док, сними жгут, руку отрежут. Я хотел ему сказать, все равно отрежут же. Но это было бы не по-медицински. И я всю дорогу мучился там. Прижимал пальцами сосуды. Жгут ослабишь, прижимаешь как-то. Бинтом, и чтобы он кровью не истек. И чтобы рука не отмерла. Поскольку он жгут наложил себе очень быстро при таком тяжелейшем ранении, почему людей надо учить, он настолько мало потерял крови, что он в больницу, когда приехали, я без боли быстро, он своими ногами вышел из скорой, отказался от моей помощи, прошел в больницу. Представляете, с такой дырой в руке. И я говорю, вот хороший человек, помогите докторам. На следующий день привез еще раненых, когда я узнал, что руку ему сохранили, я это, а что так бывает? Приехал командованию, сказал, командование было очень радо. Потери тяжелые, и когда хорошие новости, что вот человек боролся и вознагражден, это всех радовало. Всем обращаю внимание, если бы он себе не наложил быстро жгут, при перебитой бедренной артерии за 40 секунд умираешь, при плечевой полторы минуты. Вот на тему важности медицинской подготовки. Следующий. А еще вопрос. Насчет обезболов. Насчет обезболов. Так, есть боевой шок или нет? Мы уже 4 года идем спор. Есть он или нет? Объясни, пожалуйста. Да, спасибо, дорогой мой. Ребята. Не мог не задать, Юрич, извини. Да, домашнее задание. Почему я негативно отношусь к этому вопросу? Потому что доходит до того, что доходят люди ко мне, подходят, служившие в Альфе, во всяком случае, с их слов, и мне говорят, Юрич, так нужно или нет обезболивать человека? Потому что мы смотрели видео, и там услышали, что болевого шока нет. С какой целью раскручивается тема про болевой шок? Для многих блогеров это классная возможность хайп, учинить скандал на ровном месте. Многие из них не отличают гипотермию от гипертонии, но точность термина болевого шока всех затронула. Назовите болевой синдром, будет одна и та же хрень. Но вот кричат, нет болевого шока. Окей, какой целью кричите? Ответ очень простой. У врагов наших, у пиндосов прежде всего, у израильтян, есть дохрена обезболивающих препаратов, очень эффективных, которые наши ребята трофейные применяют, говорят, что своими ногами при тяжелейших ранениях идешь, еще кого-то тащишь. А наши обезболы, я везде об этом говорил, чаще всего обезболят очень слабо или нет. Соответственно, получается, что противник во все обезболивающее разбивает. А у нас... Когда блогеры начинают кричать, что обезболивание, шока нет, значит, и обезболивать не нужно. Это приводит к тому, что мы не развиваем важнейшую область медицинского обеспечения бойцов. Почему нужно обезболивать? Первое. При тяжелом ранении у человека нарушается деятельность многих систем, потому что боль воздействует на мозг, на рецепторы, на сердце. Короче, весь организм разлаживается. Мы его обезболили. У него начинает мозг соображать, так, надо стабилизировать сердце, легкие, гормоны. Короче, выживаемость возрастает. Второе, еще важнее. Нам нужно раненому оказывать помощь. Иногда очень болезненную. Один гемостатик в рану совать, тут охереешь. Представьте, что у вас дырка вот такая, у вас кулак заталкивает. Если есть качественный гемостатик, он как в Сирии было. Я рассекаю кожу, выгребаю мясо ладонью, туда гемостатик толкаю, он лежит, курит, мне не мешает работать. А когда нет качественного гемостатика, вот как крайняя компания, боец орет, отбивается, дергается, он меня демаскирует, себя демаскирует, в нас стреляют, блин. И он мне не дает работать, вообще ничего не дает сделать. Я его понимаю, ему больно, но мне как быть. То есть вывод очень простой. Все, кто скандалит по поводу, если нет болевой шок, у меня вам совет. Вы, во-первых, поднимите вопрос, а что с нашими обезболами, почему они так слабо работают? А если страшно вам эту тему затрагивать, то тогда, неуважаемые товарищи блогеры, вы, прежде чем что-то говорить о болевом шоке, скажите, сколько вы раненых вынесли с поля боя, оказали помощь и вынесли. Ах, ни одного, а какого студенческого образования? Ах, никакого, какая научная степень? Тем более никакой. Почему вы и берете на себя наглость рассуждать о том, в чем вообще ни хера не соображаете? Ребята, которые воюют... Тут, знаешь, Юрич, тут даже да. Просто здравый смысл, да, просто, блин, у тебя там уже этот, там, предположим, 30-й раненый, и вот тебе там с каждым надо возиться. Тот его уколол, он там спит, ну и хрен с тобой. А тот будет каждый тебе там, ну, орать, там, что-то махать, там, так не делай, то не делай, то, да, что на тебя смотреть, там, как, значит, как ветеринар, собачку усыпил, предположим, она спит, и ты делаешь операцию, а так она большая кусается, предположим. Так с людьми то же самое в нормальной медицине, обезболивают перед операцией. У нас, ребята, закрывая тему, у нас те, кто участвует, когда слышат эти дискуссии про болевой шок, у них одна мысль. Всякому, кто против обезболивания, прострелить ногу и спросить, ну что, есть болевой шок или нет? Будем обезболивать или ты против болевого шока? Ну, короче говоря, эта тема очевидная, а вот что нужно делать в ближайшем будущем у противника, у пиндосов? Есть леденцы фентаниловые. В рот раненому он посасывает в 1000 раз сильнее морфина. А почему леденцы? А потому что если препарат жидкий, он когда затвердевает, а потом размякает, теряет свои свойства, очень сильно размораживается когда. А леденец, ему пофигу, он не меняет своего агрегатного состояния. Во как умно подошли. Я думаю, нам бы неплохо от абстрактных проблем, если нет болевой шок, перейти к конкретным. А именно, а как сделать, чтобы мы обезболивали бойцов эффективно, быстро, надолго? И второе. Плюс к обезболивающим, противник давно применяет боевые обезболы, то есть не просто обезболивает, но придает резко приток сил. Зачем это надо? Когда тяжело раненый, вам с места ранения нужно смыться хотя бы метров на 50-100 в то место, где противник вас не видит. Вот одно дело, вы выносите человека толпой, а по вам долбят всем, а другое дело, ты ему вколол, он вскочил, побежал, куда ты его толкнул. У противника такие препараты есть. Применяли еще в 14-м, с тех пор большой прогресс. А вот относительно нашей фармацевтической промышленности, я не могу такого сказать. Как на Донбассе у меня в 14-м году не было никаких боевых стимуляторов. В Сирии не было. И сейчас нет. У меня огромный вопрос. У нас фармацевтическая промышленность есть или нет? Чем она занимается? Война идет, хотя она не названа войной. Но я думаю, все в конце концов уже поняли, что происходит. Вывод. Молиться надо Богу. Я часто об этом говорю. Многие люди надо мной смеются, но кто попадал в сильные замесы, те относятся с пониманием. Потому что критикуем президента, правительство, там, патриарха, кого угодно. А каждого возьми, у тебя лично аптечка есть, вот сейчас беспилотник прилетит в окно. У тебя навыки оказания помощи есть, у твоих детей навыки оказания помощи есть, вдруг ранят тебя, они будут тебе помогать. Что делать, вы знаете? И пошло. Какой вопрос не задашь, все мычат и жалобно смотрят. Все думают, что есть специальные космические рейнджеры, вот ты правильно сказал, человеки-пауки, которые за всех все сделают. Не сделают ни хрена. И при Сталине, когда мы дофига армию качали, и при Александре, когда у нас армия была очень многочисленная, когда приходит к нам Объединенная Европа, отбиваться приходится всем, всему населению. Да когда же мы это поймем? Ну вот такая вот будет мысль, дорогие мои. Ну, Дань, что, подытожишь? Нет? Да, друзья, ну, в первую очередь обращаюсь к нашим зрителям, да, к нашим подписчикам. Я очень советую очень внимательно отнестись к этим словам, очень внимательно зачем? В первую очередь для того, чтобы вы к себе и к своим близким внимательно относились. Вот, тема с медициной, она же, даже если теоретически вы никогда не попадете на фронт или в зону боевых действий, или в обстреливаемый город, да какая-то любая авария, ДТП, да что угодно, рассчитывать на скорую помощь где-то на дороге между городами, да, когда ты даже не сориентируешься на местности, на каком-то километре находишься, тебе придется оказывать помощь самому. То есть ты человек, ты состоишь из мяса, и окружающие тебя также. Ты должен уметь это делать и для себя, и для других, для своих близких. Поэтому тема очень важная. Но главное, что лучше, конечно же, каждый может найти время вместо просмотра какого-то шоу или американского кинчика сходить на курсы и, скажем так, апгрейд сделать своих знаний, очень полезных в любой ситуации, даже на пикнике. Вот такое мое мнение. А я хочу открыть военную тайну. Я хочу сказать, что Евича не любят. Знаешь почему? Потому что ему нужны раненые, он должен все время работать. То есть он должен вот эти дырки с кулаками затампонировать их. Он любит мучить людей, это нормально. Да, да, то есть, да, он, Юрий Юрьевич, он маньяк просто. Ему постоянно нужны раненые. То есть, понимаешь, когда нет раненых, это плохо. То есть нам это плохо, потому что есть раненые, а ему это плохо, потому что он не может работать. Это шутки, это шутки. Все, Юрич, огромное тебе спасибо, что ты, значит, потратил на нас полтора часа времени своего драгоценного. Вот, и тут видишь, как получилось. Мы хотели, чтобы ты нам что-то рассказал по медицине нового и какие-то вот true story были, но получился ролик более там не медицинский, а мотивационный. Да, вот это очень хорошо. Почему? Потому что мне вот люди пишут там, а вот ты раньше снимал видео, по которым можно было учиться, а сейчас ты этого не делаешь там, да. Я говорю, что, ребят, но эти видео, которые мы снимали до конфликта, их надо было снимать до конфликта. И те люди, которые хотели, они, значит, в себя что-то впитали, и им что-то на фронте пригодилось. А сейчас уже война идет. То есть сейчас уже, когда ты в окопе находишься, ну что я тебе могу объяснить, с чему ты можешь научиться, правильно? Поэтому ты вот видишь, как затронул важные очень темы, когда что надо было готовиться изначально. Да? Понятное дело, что и сейчас надо, но смысл какой, что вы должны понимать сами, что вам это нужно, а не мы вас должны уговаривать. Вот в чем вопрос. Спасибо, дорогие мои. Я позволю себе похитить у вас только 5 минут времени, а то постараюсь 3. Заключение будет по существу. Я особо подчеркивать не стал, но кто нужно уже знает, все предыдущие 10 лет я хотя занимался военкой, ездил, участвовал сколько получалось, но я испытывал огромные угрызения совести, что мои земляки, донбассцы все под огнем, а я в безопасности. Мне нужно было наладить проект «Тактическая медицина». Сейчас, я считаю, он налажен, все-таки 31 филиал – это показатель. Я передал все дела моим воспитанникам и моей супруге Светлане Анатольевне, она руководит. Я думаю, ее жесткости характера хватит на всех. А я сильно добрый, а она будет нормально всеми рулить. И это гражданская медицина. Подписал контракт, сейчас формируем подразделение, проводим подготовительную работу и так далее. Даст Бог, будем участвовать. В довершение этой темы я хочу сказать, кто хочет, кто меня знает, можно связаться, контакт я оставлю. Вышлем анкету, вышлем требования. Кого командование сочтет возможным, рассмотрим в подразделение. Второй вариант. Кто хочет лучше подготовиться, а потом прийти ко мне, либо в другое подразделение. У нас есть месячный курс, напомню, месяц перед фронтом, где человек учит кучу предметов, заодно ощущает сам себя, надо оно мне или я еще подготовлюсь. Общается с людьми с боевым опытом. У нас, кстати, все почти инструктора с боевым опытом, многие с очень обширным. И идет туда не полностью бараном, а более-менее подготовленным по чуть-чуть, но во всех областях, специалистам. Контакты я вам ссылочку брошу, вы опубликуете. Кто захочет подробности, можно будет связаться с секретарем. Ну и в довершение кратко скажу. Кто за деньгами, даже не пишите. Платят, как и в других местах, не хуже. Но на такую войну нужно идти за победой. Мы берем только людей идейных, стремящихся получать новые знания, их применять, убивать врага, спасать своих. Кто начинает сразу спрашивать, а какая зарплата, какие подъемные, какие льготы, какие компенсации? Тебе льгота, чтобы твоим детям башку враги не отрезали, когда придут, чтобы они сюда не пришли. Вот главная льгота. Кто этого не понимает, нам не надо. Мы будем стараться делать все, чтобы потери минимизировать, результат максимизировать, но на настоящей серьезной войне всегда возникает момент, когда нужно харкнуть кровью. То есть быть готовым через себя шагнуть, быть готовым к самопожертвованию, как наши летчики описывают в годы Второй мировой. Говорят, у немцев были очень классные ассы. Но всегда в бою возникает момент, когда нужно с собой пожертвовать, рискнуть всем. Вот они эти моменты не любили, они сразу ломались и уходили. За деньги можно убивать, но за деньги невозможно умирать. Поэтому глупый подход, что вот типа мы заплатим больше, к нам прибегут, это не подходит. Кому нужны деньги, не надо. А вот кому нужно родине послужить, ну рассмотрим физику, другие параметры. Словом, контакты оставлю, дорогие мои. Я в довершение скажу, я дочке когда-то сказал, я могу только повторить, попробуй спецназ на вкус, тебе понравится. Это один из участников, может даже подразделение, где админ был, сказал в интернете, я вспоминаю. не обязательно спецназ. Сейчас любая пехота, саперы, кто угодно, работают не меньше, чем спецназ в лучшие времена 90-х. А родину спасать надо, дорогие мои. И есть такая работа. Сейчас уже не просто защищать, а спасать всем надо. Ну вот, дорогие мои, спасибо, что пожертвовали мне эти несколько минут. А я хочу сказать, раз пошла везде реклама, что вот если вы хотите попасть на войну за деньги, вам надо прочитать книгу «Обратная сторона медали». Там есть глава, где я пишу, что деньги на войне – это бонус. Самое главное, что вам надо пройти всю дистанцию, выполнить задачи и выжить. И только тогда, возможно, вы получите деньги. Поэтому деньги – это на войне такое, короче. Моя реклама, да. Друзья, читайте мою методичку, она бесплатная. Все, все, все. Всем спасибо большое и до встречи. До встречи, друзья.